все время остававшуюся в поле нашего зрения. Потом Журавлев, шедший некоторое время впереди, начал жаловаться на боль в глазах. Я сменил его. Скоро под моими санями время от времени начал оседать снег. Но я не придал этому особого значения. Сидел на санях, курил и подбадривал собак. Все, казалось, обстояло благополучно, и можно было лишь радоваться, что нашли такой хороший путь. Вдруг мои собаки остановились. После окрика они попытались отвернуться в сторону, а когда я поднял кнут, они повернулись ко мне, вопросительно посмотрели. Наконец, подчинившись новому окрику, рванулись вперед. Послышался глухой шум. Задок саней на мгновение повис в провале. Оглянувшись, я увидел между своими санями и следующей упряжкой темную зияющую пропасть. Ширина ее достигала 1,5 метра. К счастью, мои собаки, почувствовавшие опасность, успели проскочить сами и выдернуть сани в тот самый момент, когда рушился снежный мост. Снова началось осторожное прощупывание шестами каждого метра снежного покрова. Результаты оказались неутешительными. Шесты то и дело пробивали тонкую корку снега и уходили в пустоту. Местами снежные мосты рушились от одного удара. Впереди трещин было еще больше. Ширина их увеличивалась, и, как правило, они простирались поперек нашего пути. Дальше, к северу, склон ледника становился круче, и трещин там должно было быть не меньше. Стало ясно, что поверхность ледника, казавшаяся снизу отполированной, жестоко нас обманула. Пути к северу здесь не было. В глубине земли ледник поднимался еще 100 метров и выглядел гладким. Возможно, что там он и был проходимым, но мы уже не верили в это. Кроме того, уходя на ледниковый щит в поисках пути к северу, мы неминуемо должны были потерять из виду берег, и его очертания после нашей экспедиции, как и прежде, должны были остаться загадкой. Оставлять за собой на карте Земли пунктирную линию у нас не было никакого желания. Надо было вернуться на морской лед и там искать дальнейший путь. Выбраться из густой сети опасных трещин и спуститься с ледника тоже оказалось непростым делом. Это еще больше укрепило нас в решении искать путь в море между скоплениями айсбергов, хотя это и не сулило удовольствий. Около полуночи мы разбили лагерь под той же самой ледяной горой, где ночевали вчера. В довершение наших неудач у Журавлева не на шутку разболелись глаза. Были все признаки заболевания снежной слепотой. Предстояла неминуемая задержка. До этого, если не считать моего заболевания в самом начале похода, мы продвигались и работали без особых помех. Иногда мешавшие нам легкие метели, туманы и большая облачность казались будничными явлениями. Теперь Северная Земля как бы решила ставить нам преграды. Под влиянием неудач мы острее восприняли и резкую перемену погоды. Надвинулась низкая облачность, подул порывистый северо-восточный ветер, и нахлынули полосы густого тумана. Правда, скоро опять заголубело небо, заштилило, и в полночь с севера потоком хлынули солнечные лучи. 10 мая неудачи продолжались. Полуослепший Журавлев лежал в палатке с завязанными глазами. Он всю ночь не спал от мучительных болей и стал непривычно мрачным. Как ни странно, за многие годы, проведенные в Арктике, он впервые болел снежной слепотой и теперь, по-видимому, всерьез боялся потерять зрение. Портило настроение охотнику и полная его беспомощность. Он привык не бояться ни морозов, ни метелей. Уверенность в себе, в своей силе, способности бороться с любыми трудностями была основной чертой его характера. А сейчас он превратился в беспомощного слепца. Раствор кокаина, пущенный в воспаленные глаза, если бы и не ускорил выздоровление, то во всяком случае облегчил бы страдания. Но Журавлев категорически от него отказался. Он принадлежал к числу тех людей, которые не любят лечиться и верят в силы своего организма больше, чем во все лекарства. Снежную слепоту я испытывал на себе, знал, что она вызывает мучительные боли и делает человека беспомощным. Но также хорошо знал, что если не запускать болезнь, то она скоро проходит, не оставив никакого следа. И лечить ее проще простого. Самым надежным средством против нее, проверенным бесчисленное количество раз на практике, является темнота. Для полного излечения иногда бывает достаточно всего лишь 1-2 дней, проведенных в темном помещении или просто с завязанными глазами. Каких-либо особых волнений за исход болезни Журавлева пока не было. 2-3-дневная задержка не грозила нам катастрофическим нарушением планов. Тем более, что мы и без этого имели причину для некоторой задержки. При спуске с ледника я разбил передок своих саней, и нужен был день для их ремонта. Более серьезная опасность пришла с другой стороны. Арктика дала очередной концерт, доставивший нам куда больше хлопот и переживаний, чем вынужденная задержка. Обсудив создавшееся положение, мы, наконец, крепко заснули. Но через несколько часов были разбужены ветром. Он был очень странным, каждую минуту менял направление. То спадал, то с силой обрушивался на палатку, и как бы ощупывая ее и проверяя прочность креплений, дергал то за одну стропу, то за другую –